Глава 2. Первые войны страны Ямато или о чем рассказывают Ханива. Меч – душа воина, зеркало – душа женщины. Японская пословица. На протяжении 700 лет самураи были правящим классом японского общества. Однако точная историческая дата возникновения этого класса до сих пор остается предметом многочисленных и ожесточенных научных споров. Кем были предшественники самураев, представителями военной аристократии или профессиональными воинами-наемниками? Где родина самураев? В столице Киото или же на равнине Канто? В чем их сходство с рыцарями Западной Европы и чем они от них отличаются? Ученые занимаются изучением всех этих крайне важных вопросов, и многие факты, которые прежде принимались безоговорочно, теперь привлекают внимание вдумчивого исследователя, а сугубо романтические представления заменяются вполне научными. И вот, основываясь на данных археологических находок, историческая наука сегодня говорит нам о том, что первые образцы оружия как такового появились в Японии еще в Бронзовом веке, в эпоху Яйой, длившуюся с 3 века до нашей эры по 3 век нашей эры включительно. Именно тогда между переселенцами с материка и местными жителями начались кровопролитные столкновения, потребовавшие как совершенных средств нападения, так и соответствующей специфической защиты. Сегодня нам известно, что в этот период защитное вооружение древних воинов Японии, живших за несколько веков до возникновения сословия самураев, состояло из деревянных или кожаных доспехов, имевших вид простейшей кирасы на лямках. Многие воины, особенно в холод, носили куртки из медвежьей шкуры. Но летом в них было слишком жарко, поэтому главным нарядом большинства воинов были все-таки кирасы из дерева и кожи, надевавшиеся на рубашку без рукавку. Наспинная часть деревянных кирас выступала над плечами, в то время как кирасы, сделанные из кожи, нередко имели наплечники из кожаных полос или напуск на плечи. Подобные доспехи из шкур были известны у многих народов, а деревянные шлемы индейцев-тлинкитов есть даже в экспозиции кунсткамеры в Санкт-Петербурге. Однако, зная об этом, точно описать вооружение древнейших воинов эпохи Яйой не представляется возможным. Уж слишком мало данных имеется у ученых об этом периоде. Известно, что воины использовали прямоугольные дощатые ручные щиты тедаты, в верхней части которых находился умбон, напоминавший солнечный диск со спирально расходящимися лучами. Причем интересно, что такая форма нигде больше так и не встречалась. Кроме того, в эпоху Яйой существовало два типа однолезвийных мечей – прямой японский с широким клинком и прямой китайский с клинком массивным, длинным и узким. Археологами найдены многочисленные каменные литейные формы для изготовления этих мечей, а также золотые навершия. Однако в повседневной жизни бронзовые орудия применялись, судя по всему, достаточно редко. Преобладали каменные топоры, серпы и ножи. Археологами были найдены также каменные мечи и кинжалы, имеющие очень качественную полировку поверхности, но они, несомненно, являются ритуальными предметами. В верованиях племен острова Кюсю оружие занимало главное место. Мечи обожествлялись как тело бога, поэтому неудивительно, что в погребениях и местах религиозных обрядов их найдено много. Глава родовой общины во 2-3 веке нашей эры имел два символа власти – меч и копье. Копье называлось хоко, прямые однолезвенные мечи – тёкуто. Известны были также заимствованные из Китая бронзовые клевцы с длинными короткими рукоятками, а также луки и стрелы. Хотя к тому времени жителям Японии уже было известно железо, многие виды оружия вплоть до 4 века все еще изготовляли из бронзы. В это же время появляются и первые ламинарные доспехи, то есть сделанные из полос металла, соединенных между собой. Сделанные из железа – танко. А вот узнать об этом ученым помог обычай погребения вождей в огромных курганах, которые так и назывались – куфун, то есть курган. Они нередко обносились рвом с водой, а их размеры колеблются от нескольких метров до 400 метров в длину. И вот во время становления государства Ямато, 4 и 6 века, в Японии наблюдался настоящий расцвет этих курганных погребений. Так что это время ученые иной раз даже выделяют в отдельную эпоху Кофун, продолжавшуюся примерно с 250 по 550 год. Причем сопровождать воинов на тот свет должны были не только их доспехи и оружие, что было в обычае у многих народов, но и ханива – фигурки из обожженной глины. Очень возможно, что они выполняли при этом ту же функцию, что и древнеегипетские фигурки у шепти, или же должны были представлять собой некие вместилища для души, хотя древняя японская традиция объясняет их появление иначе. Ранние кофуны имели простую форму – круга или квадрата, но с течением времени стали сооружаться курганы более сложного вида. Например, некоторые из них объединяли в себе две фигуры – два круга, круг и четырехугольник, два четырехугольника. Классическим курганом стал кофун по форме, напоминающий замочную скважину, то есть объединяющий фигуры круга и четырехугольника. Такие курганы распространялись на большей части японских островов и назывались дзенпо-коэфун. Вопросы, где находится родина курганов, сооружались ли они первоначально в Китае и были завезены в Японию, или же это китайцы, в свою очередь, вдохновившиеся японской культурой, стали хранить своих вождей в кофунах, до сих пор обсуждается учеными. Что касается названия ханива, японское «глиняный круг», «хани» – глина, «ва» – круг, то оно, несомненно, связано с технологией их изготовления, так называемым методом вадзуми, который у нас принято называть методом налепа. Глиняные кольца накладывались друг на друга стопкой, образуя полые внутри фигурки высотой от 30 см до 1,5 метров. Неровности на них тщательно выравнивались, так что нельзя было и сказать, что их лепили именно так, а затем обжигались при сравнительно низкой температуре, около 800 градусов. При этом сами они вели свое происхождение от глиняных столбиков, составлявших магическую ограду вокруг погребального холма. И хотя в дальнейшем их форма изменилась и одновременно значительно усложнилась, цилиндрический столб продолжал оставаться их обязательной основой даже тогда, когда статуя ханива получила две ноги, то есть в данном случае играла роль ее устойчивого пьедестала. Доказано, что сюжеты ханивы изменялись на протяжении веков, отражая изменения в жизни общества. Так, наиболее древние ханивы обычно представляли собой символические образы предметы. Это щит, колчан, головной церемониальный убор, украшенный гравированным магическим узором. В период борьбы племенных вождей за власть они олицетворяли их воинскую доблесть, а нам сегодня показывают внешний вид этих предметов в то далекое от современности время. Затем в V-VI веках появились многочисленные антропоморфные изображения жрецов и жриц, а также воинов, охранителей царства и крестьян, жертвенных животных, священных птиц и лошадей. О том, насколько важное место занимали эти скульптуры, свидетельствует их массовое изготовление в больших мастерских с привлечением многочисленных ремесленников. Так крупные погребальные ансамбли постепенно превратили в своеобразное царство глиняных статуй, вмещавших сразу по несколько тысяч ханива. Наиболее важные в научном отношении ханива были обнаружены в южной части Кюсю, в особенности в районе Кинаи возле Нары, а также на севере острова. Они изображали дома, домашних и диких животных и птиц, зеркала, рыбу, оружие, щиты, мужчин и женщин и очень часто вооруженных воинов. Поскольку в большинстве своем ханивы предназначались для того, чтобы умилостивить духов природы, обобщенные образы, по мнению их создателей, тут явно не годились. Впрочем, это не более чем наши домыслы, а как это было на самом деле, сказать что-либо очень сложно. В любом случае важно то, что все детали на них переданы с большой точностью, будь то прически знатных дам, серпы и мотыги крестьян и, разумеется, доспехи воинов и их вооружение. Так воины изображались в полном боевом снаряжении с нахмуренными и суровыми, зачастую полузакрытыми шлемами лицами. Их позы, так же как и традиционный жест руки, лежащий на рукояти меча, должны были символизировать отвагу и готовность к участию в бою. Но при этом древний скульптор передавал и мельчайшие, и, видимо, важные, по его мнению, детали его военного снаряжения. Завязки доспехов, нашитые на нем пластины, характерные детали костюма. Кроме того, эти фигурки очень большие, что также облегчает их изучение. Например, в местечке Ота, префектура Гумма, в регионе Канто, была найдена ханива, фигурка воина, относящаяся к V-VI векам, высотой 125,7 см, то есть практически в человеческий рост. Поэтому раскопки курганов Куфун очень помогли современным археологам и историкам узнать, какими доспехами и оружием пользовались древние воины эпохи Йойой, пусть даже на обожженной глине всего и не разглядишь. Так, например, среди них часто встречаются фигурки оседланных лошадей. И вот они-то как раз и доказывают, что лошади на японские острова попали уже в IV веке нашей эры, так как в погребениях японских воинов V века конская упряжь встречается. То есть в это время лошади в Японии стали активно использоваться на войне, и остается теперь только выяснить, имели в это время японские всадники стремена или нет. Последнее обстоятельство очень важно. Ведь по наличию или отсутствию стремян мы можем абсолютно точно судить о развитии военного дела у того или иного народа, но главное определить, насколько их конница была близка к рыцарской кавалерии, характерной для средних веков. Известно, что тяжело вооруженные всадники в эпоху Древнего мира существовали у многих народов. имели их скифы, ассирийцы и парфяне, сарматы, в том числе и те, что находились на службе в римской армии. Вот только несмотря на все свое тяжелое вооружение, рыцарями эти всадники отнюдь не являлись, потому что не имели стремян. Даже конным лучникам, например, тем же скифам или североамериканским индейцам, стрелявшим из лука на скаку, воевать было значительно легче, нежели воинам в прочных доспехах, вооружением которых являлись длинное копье и меч. Почему? Да просто потому, что из-за отсутствия стремян, а следовательно и прочной посадки на спине у лошади, они не могли их эффективно использовать. Так длинные копья этим воинам приходилось держать двумя руками, поэтому когда в бою, о чем писали, например, те же римские историки, они ломали свой строй, либо им приходилось действовать в распутицу, то становились легкой добычей пехоты. В далекую Европу стремена проникли только в эпоху Карла Великого, что доказывается многочисленными изобразительными источниками, а вот когда эта важная часть всаднического снаряжения появилась в Японии? Отвечая на этот вопрос, многие историки, в частности британский историк Кристофер Пирс, обращают внимание на то, что на японских погребальных фигурках ханива 3-5 веков, изображающих оседланных лошадей, мы видим не только седла с высокими вертикальными луками спереди и сзади, но и стремена, висящие по обеим сторонам от седла. Это значит, что в то время они уже существовали. Причем служили стремена в первую очередь тяжеловооруженным всадникам, появление которых в Китае приходится на самое начало 4 века нашей эры, то есть время распространения стремян в Японии и появление тяжеловооруженной конницы в Китае также совпадает. Интересно, что в начале стремя у китайских всадников было только одно, и оно совсем не использовалось при самой верховой езде, а служило подставкой для ноги воина в тяжелом вооружении, облегчавшей его посадку в седло. Только с течением времени стремян стало два, а применяться они стали в качестве опоры для ног всадника, сидевшего в седле. То есть японцам, можно сказать, очень повезло, что они оказались так близко от того места, где по воле судьбы было сделано это эпохальное изобретение человечества. Ну а объяснить их появление и прямую связь с высоким седлом можно только представив себе, насколько непривычными казались эти новые седла для тех, кто до этого ездил на старых мягких седлах, да еще и без стремян. Новое седло буквально зажимало и сковывало всадника, зато его посадка оказывалась очень устойчивой. К тому же наличие высоких лук давало всаднику еще и определенную защиту. Вот почему именно эти особенности и стали неотъемлемой частью рыцарского седла. Следует отметить, что в это время, то есть приблизительно около 300 года нашей эры, китайцы уже применяли высокое жесткое седло, и именно тогда, одновременно с ним, они же начали использовать и парные стремена. До этого, как это уже отмечалось, на стремя всадник ставил ногу, забираясь в высокое седло, но для опоры при самой езде оно не использовалось. Однако потом кто-то, видимо, попробовал навесить на своего коня стремена сразу с двух сторон, а уже потом, сидя в седле, догадался просунуть в них ноги. Впрочем, нам известны некоторые более точные даты. Например, в биографии китайского военачальника Лю Суна сказано, что в 477 году он получил стремя в качестве сигнала о начале военных действий. Неясно, правда, было ли оно одинарным или парным, но то, что тогда стремена в Китае уже применялись, очевидно. Использовала китайская конница этого периода и защитные доспехи, и, судя по изображению в погребении военачальника династии Цзинь, в Туншоу, неподалеку от границы с Кореей, датируемой 357 годом нашей эры, они имели вид обычной стеганой попоны. Более поздние их образцы представляют собой уже настоящую броню из пластин с характерным закруглением в верхней части, нашитых на кожу или на ткань. Именно такие доспехи у китайского всадника с настенной росписью в Тангхуанг, датируемой примерно 500 годом нашей эры. Причем китайские всадники на стенах из гробниц держат копья двумя руками, точно так же, как это делали сарматские и парфянские всадники, а удары ими наносятся сверху вниз, высоко поднимая правую руку над головой. В данном случае это может служить указанием, что таранный удар копьем, когда его зажимают под мышкой, эти всадники все еще не использовали, хотя наличие стремян уже позволяло так делать. Однако вооружение вооружением, но ведь есть еще и политика, которую в это время проводила в Японии государственная власть. И вот она-то, как оказалось, тоже на многое оказывала влияние. Понятно, что юные отпрыски тогдашних императоров занимались не только тем, что прыгали через драконов, хитроумно убивали друг друга, а все остальное время предавались неразделенной любви. Конечно, нет, ведь у любого правителя во всякое время забот было предостаточно. Хватало их и правителям древнего государства Ямато. И вот падение в 562 году японской колонии Мимана на территории Кореи и правившей там династии Пэкче в 660 году привело к тому, что многие ее жители бежали в Японию. При этом приток беженцев был так велик, что правительство Киото, всерьез опасаясь усиления влияния чужеземцев, расселило их на равнине Канто подальше от центра. Но среди них нашлись люди, весьма сведущие в разведении лошадей, а возможно даже прямые потомки кочевников из Центральной Азии. Поэтому с их прибытием коневодство в Японии стало быстро развиваться, и это сразу же, не говоря о распространении в это же время стремян, значительным образом повысило боевые возможности японских воинов в их борьбе с местными племенами и миссией. Однако случилась очень странная вещь. Варвары также научились разводить лошадей и не просто овладели искусством верховой езды, но и сделались искусными конными лучниками. Каким это образом могло такое случиться? Наверное, примерно так же, как это произошло в Северной Америке, где какое-то количество лошадей сбежало от испанцев в прерии и там одичало, а уже после этого индейцы стали их ловить, приручать и использовать. Возможно, что, видя, какую пользу приносят лошади на войне, эмиссии отбивали лошадей у японцев специально, что, кстати, говорит о том, что не такие уж они были дикари, не говоря уже о том, что какое-то количество лошадей просто оставалось на поле боя, и эмиссии оставалось их только поймать.